Проснулась я утром, было светло. Сначала я всполошилась, но вспомнила, что Миша вчера пожалел меня и разрешил не выходить на работу. Я потянулась, под боком спала кошка Пуся. Очевидно, ей тоже было одиноко. Почему же я сплю одетая? Ой, а где же Кирилл? Я встала и обошла квартиру. Кирилла, естественно, нигде не было. Очевидно, он ушел еще вчера вечером и захлопнул за собой дверь. Стыд какой! Пригласила мужчину в гости, а сама заснула. Только никому не рассказывать, а то засмеют. Я набрала номер Кирилла. «Кирилл, мне так стыдно, что я заснула». «Хорошо выспалась?» — весело поинтересовался он. «Да, и шея почти не болит. Спасибо тебе». «Это хорошо. А теперь извини, дорогая, я на работу убегаю». «А вечером ты зайдешь?» «Сегодня, ну, никак не могу, уж прости, работаю допоздна». Я было открыла рот, чтобы спросить, где он работает, что это он стал такой занятой и что вообще происходит, но вовремя сообразила, что в моем тоне появляются нотки сварливой жены. Этого только не хватало. Я буду уговаривать его зайти, а он придумывать причины, чтобы улизнуть. И вообще, с чего я взяла, что он хочет со мной общаться? У него уже была возможность со мной переспать. Некоторые мужчины теряют после этого к женщине всякий интерес. Правда, мой внутренний голос твердил мне, что Кирилл не такой, и что я ему нравлюсь, потому что один раз в зеркале я поймала его взгляд, когда он думал, что я его не вижу. Но все же... В общем, я решила встать и заняться хозяйством. Надо употребить свободный день с пользой. Я собрала белье, запустила стиральную машину, протерла полы в кухне и прихожей, перетрясла все Аськины игрушки и со вздохом приступила к платяному шкафу. Бывшая свекровь вечно воспитывала меня по поводу шкафов, что я неправильно раскладываю вещи. Глядя на беспорядок, царивший в шкафу, я решила, что она, пожалуй, права. Я разобрала все полки, сложила аккуратно всю одежду и белье, потом заметила в углу пакет с тем самым пресловутым костюмом, с которого все и началось. Нужно нести его в чистку, а может, запихнуть сейчас в стиральную машину? Галке деньги за него я уже отдала, а надевать все равно уже никогда не буду. Так что незачем на чистку тратиться. Я проверила карманы. Они были пусты. Интересно, а где же таблетка? Последний раз костюм разворачивала Галка по моей просьбе. Она видела таблетку и оставила ее в кармане. Я точно помню. Больше к костюму никто не прикасался. Куда же она делась? Я посмотрела на костюм и увидела, каким комом он был свернут. Хуже половой тряпки. Галка ни за что бы так вещь не оставила. Она в одежде понимает. Идиотская мысль пришла мне в голову. Неужели Кирилл? Зачем ему? А почему он всю неделю не делал попыток зайти, а вчера сам напросился? И что это я выдумала, что ему нравлюсь? Как в первом классе один раз посмотрел... Особенно, да один раз улыбнулся, да один раз дернул за косичку. А факты говорят сами за себя. Там была таблетка, и теперь ее нет. И еще вчера расспрашивал он меня, полусонную, где она может быть. Но зачем она ему понадобилась? Это я узнаю, обязательно узнаю. Пора перестать доверять абсолютно незнакомому человеку. Но на душе у меня скребли кошки. Я вспомнила, как спокойно и уютно чувствовала себя вчера в сильных руках Кирилла, и как мне не хотелось, чтобы он уходил. Я подошла к большому зеркалу в ванной, расчесывая волосы. Конечно, сейчас без косметики, бледная, действительно сильно похудела. Ну, в общем, все на месте, вполне приличная внешность. Почему же мне так не везет с мужчинами? Позавчера Миша в припадке откровенности наговорил мне много непонятного. что все хотят на мне жениться. Интересно, как это сочетается с тем, что как раз муж-то мой и не делал попыток меня удержать. А потом из всех знакомых мужчин жениться на мне хотел только хрюкающий Толик. Может быть, Галка права, и я сама не знаю, чего хочу. Я закрыла глаза, потом открыла и с изумлением поняла, что хочу, чтобы вечером пришел Кирилл. Я бы накормила его вкусным ужином. Мы бы поболтали, посидели тихонько, никуда не спеша. И я бы, наконец, расспросила его о жизни, чем он зарабатывает, сколько лет его сыну и от чего умерла его мама. Мужчины любят разговаривать о себе. Ему не было бы со мной скучно. А я, в свою очередь, не стала бы надоедать ему своими проблемами, а просто болтала бы ни о чем. Я тряхнула головой, чтобы отогнать эти крамольные мысли. Вот это уже совсем никуда не годится. Человек ясно дал понять, что занят, и чтобы я ему не надоедала. Но сидеть одной весь вечер и смотреть телевизор — это для молодой женщины тоже не дело. За последний год я как-то со всеми раздружилась. Это потому, что у меня совершенно нет свободного времени. В будни я работаю допоздна, а в выходные сижу совсем выводком. Поэтому ребята, бывшая институтская компания, уже перестали меня звать. Кроме того, им стало неудобно со мной встречаться. Они все боятся, как бы мы ни столкнулись с бывшим мужем. Тогда всем будет неловко. Но сегодня я была решительно настроена развлекаться, поэтому позвонила нашей женатой паре Игорю и Алене. У них дома всегда был центр всех сборищ. Я попала вовремя. Орала музыка, слышался хохот. «Танька, это ты, что ли?» — обрадовалась Алена. «Ты откуда звонишь? Приезжай!» «А что у вас?» «А у нас ребята сидят. Как-то случайно завалились». «А мне что, не позвонили? Да тебя попробуй застать». «Сволочи, вот и все». Я сказала это просто так, не обижаясь. «Татьян, приезжай. Я бы Игореху за тобой прислала, но он уже даты, нельзя ему за руль. Так что ты сама уж. А потом можешь у нас остаться». «Ладно, все, не выпивайте, я скоро». Я приободрилась, наложила макияж поярче. Оделась прилично, но не шикарно, и отправилась. Было еще не поздно, поэтому я не стала брать частника, доеду на метро, а там пойду пешком. Я вышла из метро и направилась к дому Алены и Игоря. Я знала короткую дорогу наискосок. Впереди остановилась машина «девятка». Сидевшие в ней люди не вышли, а продолжали сидеть. Я замедлила шаг, а потом решила обойти подозрительную машину. А вдруг не бандиты, и сейчас они начнут стрелять? Тогда я могу оказаться на линии огня. Я мать маленького ребенка и должна быть очень осторожной. Поэтому я пересекла дорожку и остановилась у высоких кустов шиповника.